Тут в игру вводится Хезер Фокскрофт и бригада дьявола. Вне всякого сомнения, тот использовал свой электронный шантаж и на Фокскрофте. Одним из средств такого шантажа могла стать его дочь Хезер. Видно, они держали его на крючке, а когда Хезер вернулась на родину, тот с компанией смекнули, что можно использовать в своих целях ее и, соответственно, Филиппа. Еще в Сан-Франциско Филипп заметил, что уж больно легко ему все дается. После вторжения в Баррингтонский монастырь — никакого преследования. Вылазка в лагерь «Зубчатая вершина» и бегство оттуда тоже сошли, на удивление, гладко. Ну, а побег с военной базы «Пикштурман» вообще прошел как по нотам. Сара готова была поклясться, что преследователи вовсе не стремились их поймать. Ну, а Харки с пулеметом поставили для убедительности. В конце концов, выходило все так, будто Филиппа постоянно водили за нос, шаг за шагом, завлекая все глубже и глубже в омут, накапливая всякие свидетельства против него. Кровь на стене в его мастерской, убийство Джанет Маргалис сразу после визита к ней, украденный из зубчатой вершины микроавтобус. Вдобавок ее, Сарина, соучастие, это она увезла Хезер в лисью тропу, потащила через всю страну женщину в бессознательном состоянии, явное похищение. Нетрудно составить версию. Пара опасных преступников с явным злонамерением выглядит особенно зловеще, если их связать со взрывом активности бригады дьявола. И все нити ведут к этому самому событию, которое должно свершиться сегодня. Все рассчитано до последней доли секунды у окна отеля «Вашингтон». Аккуратно проложен след, по которому они шли с Филиппом, и он вел их к развязке, предопределенной Тоддом и его бандой. К убийству. Не президента, нет. Но, учитывая ситуацию в стране и интересы сообщества «Пробудись, Америка», найдена мишень не хуже, а то и ярче. Тодду и его компании президент нужен живым. Не нужен им Билли Карстерс. Во всяком случае, живой. А мертвый Билли, павший от руки террориста из бригады дьявола, приобретает необыкновенную ценность. Он становится жертвой в борьбе за возрождение духа Америки во имя Господа. До сей поры выжидавшие дважды рожденные поползут наружу из своих нор, станут землю рыть, чтобы им позволили превратиться в стражей закона и порядка под лозунгом «Очистим Америку». И тогда толпа с радостью будет приветствовать на улицах отряды 10-го Крестового, этих военизированных добровольцев. Если террористы взрывают железные дороги, линии телепередачи, если они насилуют и убивают, должен ведь кто-нибудь, в конце концов, следить за безопасностью граждан. А кто это сделает лучше, чем богобоязненные христиане, у которых по случаю оказалось при себе оружие и которые по случаю прошли военную подготовку? Это стихийное движение масс, а ему чинят препятствия всякие умники из Вашингтона. И стоит какому-нибудь конгрессмену слово вымолвить против, тотчас свод Тодда изыщет сведения, компрометирующие любого инакомыслящего. Подобное же всего за 2 года проделали Гитлер и его коричневорубашечники, почти не имея такой поддержки и средств. Можно не сомневаться, у Тодда уйдет на это времени много меньше. Объехав вокруг холма, на котором высился мемориал Линкольна,